Господин, принц Артас говорил, что не может выделить достаточно сил на разведку возможной угрозы. Осторожно заглянула в глаза своему покровителю одна из двух входящих в отряд суккуб. Крылья ее были покрыты грязью, а сама демоница слегка дрожала, лишь чудом избегнув смерти. Ударная волна швырнула ее в топи, лишь чудо помогло выбраться из ее жадных объятий, потерявшей весь лоск соблазнительницы. Во всяком случае, никто другой из тех, кто плюхался в холодную жижу, обычно наружу больше не выныривал, за несколько мгновений целиком скрываясь в трясине. Но ведь разведку мы провели. Угроза действительно есть. И какая? Мой хвост дрожит от ощущения энергии, что стягиваются в том месте, да к тому же охраняют его соответственно. Эти дрянные летающие бочки, не меньше сотни бойцов, духи стихии, их всем мы видим. Значит, приказ уже выполнен. Теперь пусть тот, кто командует, присылает сюда тех, кто сможет это разрушить и всех тут убить. Не нас. У нас большие потери, которые мы понесли в бой, вступив в бой с охраной, со всей охраной. Ты хочешь, чтобы мы просто бежали, не сумев одолеть одного единственного противника, трусливая тварь? Рыкнул Эридар, хватая любовницу за горло и поднимая над землей. Впрочем, гнев он только имитировал, а его подчиненная прилежно изображала дикие ужасы попытки панического сопротивления, несмотря на то, что на самом-то деле никто ее не душил и никакого дискомфорта она не испытывала. Широко размахнувшись, он швырнул суккубу в сторону трех некромантов. Худое и гибкое тело пролетело над пригнувшими головы магами смерти и плюхнулось у них за спиной. До такого позора в моей жизни не было уже полтора месяца. Но знать об этом кому-нибудь лишнему совершенно не обязательно. Демон-ветеран спокойно смотрел на то, как оседают трупы колдунов. Двоим его подчиненная, с которой он вместе провел не одну сотню лет, вонзила в спины короткие отравленные стилеты, а третьему сейчас перегрызала горло, жадно чавкая теплой кровью. Других людей в отряде больше не было, только нежить, которая никому не сможет ничего рассказать, и его вассалы, давно привыкшие к тому, что высокое начальство далеко, а непосредственный руководитель близко, и он всегда отрывает головы слишком говорливым личностям, способным подпортить ему карьеру и репутацию, да и связаны они с ним были многими групповыми грешками. Ау, КХМ, ну, вы, блин, даете. Гоблин издал неблещущую изящными словесными конструкциями тираду. Гоблин выпучил глаза. Гоблин потряс головой. Гоблину неожиданные действия врагов, похоже, причинили больше беспокойства, чем все попытки его уничтожения вместе взятые. Эй, народ, вы чего, собрались из пылающего легиона дезертировать? Мы вернемся, пообещал недавнему противнику падший Эридар. Скоро, очень скоро, и тогда тебя уже ничего не спасет, а я ведь наябедничаю, заверил его весьма паскудным тоном зеленый коротышка, в волнении ковыряя болотистую почву сапогом. Тебе никто не поверит, хмыкнул демон, отступая так, чтобы не показать волшебнику спину. Да впрочем и спрашивать не будут, так что удачи тебе, смертный. Вот же шпаганцы, произнес гоблин, когда все враги скрылись из виду. Он окутался черным дымом и спустя секунду ступил на землю уже собственными ногами, а не конечностями марионетки. Настоящие отродья зла, что тут еще сказать? Рыбка моя, вылези из воды и проверь, не оставили ли эти рогатые на трупах случайно чего-нибудь ценного. Я, конечно, видел, как они их обыскали, но проведено это было без огонька и задора, наверняка чего-нибудь пропустили. Болото, принявшее в себя сегодня не одно тело, недовольно булькнула. «А я говорю, вылезай», — непреклонным тоном заявил коротышка. «А то сниму с тебя за неподчинение приказам в боевой обстановке гидрокостюм. Встретишь тогда принца Артаса, плавая в камышах с голым задом, прикрытым лишь вцепившимися в него пиявками. Из мутной жижи, засасывающей в себя все подряд, медленно восстала фигура, женская. Если бы кто-нибудь соскреб с нее слой грязи и снял герметичный шлем-маску, то, возможно, даже определили бы ее как эльфийскую. Фель, органично умевшая сочетать классическую магию и друидизм, легко управлялась с корнями растений, почвой, илом, водой. В общем, златокудрая могла в любой трясине плескаться абсолютно безнаказанно. А уж вместе с большим запасом воздуха, расположенным в свернутом пространстве, так и вообще могла часа не выныривать. и помогать упавшим в топь врагам идти на дно как можно быстрее. Различить девушку под защитой мутной жижи не смог бы и самый глазастый противник, а тонкую сенсорную магию напрочь забивало присутствие сочащегося энергии гоблина и творящийся в зиккурате кавардак. БРГХМ, злобно сказала Фелли, пошлепала по болотной зыбке, аки посоху, к берегу, где остались лежать трупы некромантов. Да, я такой... «Тиран и деспот», — сознался зеленый коротышка и принялся снова ковырять землю ножкой. «К тому же наличие рядом трофеев, которые мы могли бы забрать, но едва не проигнорировали, негативным образом действует на мое душевное спокойствие. Даже если это всего пара золотых, а ежемесячный доход равняется пара тысяч желтеньких кружочков. Тут важен сам принцип. Уф!» Эльфийка сняла с себя шлем. Костюм для передвижения под водой и кое-что другое был спрятан именно в том ящике, который она едва не выбросила. Нет, ну кто же знал, что сестры Хорвальдсов зовут свои новейшие изделия игрушками? Разве только гоблин, участвующий в их проектировании. Ты просто жадный и мелочный. Вот что бы было, если бы сейчас из кустов выбрался проклятый принц и схватил меня, а? Мне было бы очень жаль и пришлось бы искать нового друида. Пожал плечами коротышка. Такого... который бы не проворонил отряд нежити и не забыл в боевой обстановке оглядывать подступы к нашим позициям при помощи зачарованных животных. Ну как, есть у них чего. В карманах пусто, перстни срезали вместе с пальцами. Бывшая нянечка не испытывала никаких моральных терзаний, ворочая туда-сюда трупы. Ей случалось и ведь, и делать вещи куда более жуткие. Могу снять с одного из них сапоги. Вроде неплохие, на пару серебряных потянут. Будем брать? «Проверь, нет ли в них заначки», — крикнул ей торговый барон, ворочающий по идее капиталами, оцениваемыми минимум в миллион золотых. «Ну, может, захваченный им поселок полный алхимиков в общей сложности стоил и меньше, но не намного. В каблуке особенно удобно делать тайники. Что? Нету? Какие нехорошие нам попались некроманты, глупые. Ну кто же на войну без денег ходит? Проклятый принц, например», — недовольно буркнула Фель, которой не хотелось лезть обратно в болото. Да, ее оно утопить в себе не могло, но зато было грязным, и певики в нем действительно водились, хорошо хоть прогрызть зачарованный шелк одежды для подводных работ не могли. Он и так все, чего захочет, получит, просто отберет. Мда, просто не верится, что я участвую в подготовке ловушки для этого монстра. Это же нуда на дракона идти с сачком было бы не так страшно. Глупости, рубанул рукой воздух гоблин. «В тебе говорит страх, который поселился в сердцах эльфов после уничтожения Кельталоса. Ну, чего в нем такого-то? Нет, принц Артас бесспорно опытный воин и талантливый полководец. Ну, могущественный, ну бессмертный и неуничтожимый почти в своей скорлупе. Мечом выпивает души врагов, получая за счет этого дополнительную энергию. Способен на массовый подъем любых трупов и виртуозно командует ближайшей нежитью, за счет слаженности действий, повышающей свою эффективность в разы. Но и все, с сачком, передернулась Фель от перечисления достоинств проклятого принца. На дракона, нет, на королеву всех драконов, великую Алекстразу. Ой, можно подумать, ты действительно считаешь эту древнюю магическую ящерицу богом, подобно некоторым другим недоумкам, фыркнул гоблин. Она просто крайне опытное и разумное существо, имеющие абсолютно непередаваемое количество жизненного опыта, личный источник волшебства и непробиваемую из обычной баллисты чешую. Будь иначе, не охотились бы рыцари на ворующих скот или крестьян рептилий, не брезгающих, между прочим, людоедством. Хотя да, противник она серьезный, в разы более опасный, чем проклятый принц, ведь тот хоть и сверхмогучий, но простой боец ближнего боя. Пока он не подошел на дистанцию удара клинка, то мало чем отличается от обычного некроманта, прочностью брони в основном, но и это его достоинство можно попробовать превратить в недостаток, лишь бы он сам пришел, не прислал сюда какого-нибудь заместителя, заявится. Недовольно буркнула эльфийка, начиная погружаться в холодную болотную жижу. Халхюк такой волшебный ветер устроил, имитируя подготовку в высшей магии, что Артас обязательно прибежит. С каждой поглощенной его клинком могучей душой он становится чуть-чуть сильнее, да и сам далеко не трус. Главное, чтобы эта тварь за собой всю армию не прихватила. Это да, согласно покивал ей гоблин, хотя собеседница его уже скорее всего не слышала. Она как раз одевала обратно шлем, готовясь ухнуть в болото с головой. Осаду мы в таком случае, конечно, Снимем собранные вместе горгульи и костяные драконы, нам могут поломать всю игру и боевые дирижабли. Сами то мы с тобой уйдем, так вражеская пехота по лесам нас просто не догонит, но вот потерю авиации возместить будет непросто. Гоблин достал из кармана сигарету и закурил, успокаивая нервы и выдыхая ароматный дым, пользуясь небольшим количеством оставшегося ему времени. Все-таки, несмотря на браваду, он изрядно храбрился, так как скоро ему скорее всего предстояла встреча, если и не с воплощением истинного зла, так по крайней мере с полноценным его представителем. Пилот одного из летучих кораблей как раз накануне упорно пытался понять, какая же сволочь его обчистила и, самое главное, как, ведь запас курева он всегда держал при себе, охраняя пуще, чем кошелек. Все равно в последнем после покупки первого почти ничего не осталось. Нежить появилась через 2 часа, в количестве 1000 тварей, и своего предводителя, решившего, что он в одиночку заменит монстром погонщиков-некромантов. Демонов с собой принц Артас не взял, решив, будто справится сам. Дойти до Зиккурата, разломать его, вернуться обратно, что могло быть в этом сложного для него, того, кто сжигал города и убивал бессмертных генералов Пылающего Легиона. Вести лишние разговоры с врагами и подставлять своих марионеток под пушки дирижаблей проклятый принц посчитал излишним. Фростморан жаждет крови. Повинуясь взмаху его меча, вокруг толпы скалящихся тварей возник магический щит в форме купола. Ударивший в него снаряд пробил преграду и поразил вурдалака одного не насмерть, хотя по идее должен был пропахать в рядах плотно сгрудившейся цели настоящую просеку. Пусть принц Артас и не был профессиональным чародеем, но несколькими освоенными заклятиями пользовался виртуозно, и силы на них не жалел ни капли, ведь он мог черпать из своего клинка столько магической мощи, сколько хотел. «Бля!» – расстроенно протянул гоблин, наблюдая, как к нему приближается командующий армией мертвых. Раскинувшаяся по бокам топь волновала его не сильно. Даже если бы он туда упал, то без проблем вылез бы и пролез по дну. Да и 40 жировиков, гулко топающих за его спиной, без проблем пройдут там, где вурдалаки сгинут. Они были больше, тяжелее и куда более устойчивы к разного рода неблагоприятным факторам, в том числе и к деградации магической структуры под действие неблагоприятных внешних условий. В принципе, такие существа могли бы даже небольшой морской залив форсировать по дну. Я же знал, что что-то забыл. Я забыл придумать себе звучный боевой клич. Хотя, пожалуй, вру, есть же. Си-се, нет, сюда это точно не годится. Совсем-совсем точно. Удар зачарованного клинка был принят на посох. Выпад, выпад, укол. 3 удара понадобилось Артасу, чтобы пронзить противника насквозь. И это он еще осторожничал, подозревая ловушку. Ведь его противник, не спешащий в панике убегать от проклятого принца, обращался со своим оружием куда менее умело, чем простой крестьянин с оглоблей. И это все, как-то даже с разочарованием спросил непонятно Квартас, переступая через упавшее тело. Хаем чего-то не хватает. Мощнейший удар в пах заставил проклятого принца ненадолго воспарить, а потом приземлиться носом в землю. В то же время участок тропы, по которому шли живые мертвецы, стал погружаться под воду, а вроде бы убитый гоблин завис в воздухе и ехидно хихикал, сверкая серебряными глазами. Дыра в его груди, оставленная зачарованным лезвием, исходила черным дымом и быстро затягивалась чем-то зеленым, мало похожим на кровь. «Не хватает души», — сделал вывод проклятый принц, поглядывая на противника с резко возросшим уважением. Противники, которых не мог убить его клинок с одного удара, встречались Артасу нечасто. Жировики окружили своего командира неживой стеной, готовясь прикрыть от возможных угроз. К ним на спину вспрыгнуло по 2-3 костяных паука и начали обстреливать с таких своеобразных шагающих башен порхающую мишень. Прочая нежить встала на берегу, получив приказ временно не лезть в воду. Обстрел дирижаблей не наносил ей ощутимого вреда, уж чего-чего, а силы проклятому принцу было не занимать. Поставленный им щит немногим уступал по своим качествам крепостной стене. У врага бы раньше кончились боеприпасы, прежде чем он смог бы уничтожить столько тварей. Хаем, а ведь даже у личей она есть, я проверял специально. Так кто же ты? Да так, один маленький поганец, считающий себя чертовски хитрым сукиным сыном. Самокритично обозначил свой статус гоблин. Плевки костяных пауков скатывались с незримой сферы вокруг него, будто брызги воды с каменной стены. Ах да, еще я хочу хорошенько подрихтовать тебе морду. Ну, вот просто так, за любовь к безумным поступкам. Хаем. Проклятый принц остановился и кинул взгляд на своих тварей, в большинстве своем еще толпящихся на берегу. Ты пытаешься вывести меня из себя и увести подальше от армии, чтобы потом без помех попытаться навалиться гурьбой на одиночку, жалкий глупец. Со мной бы подобный трюк не прошел, даже если бы я еще был живым. Фростамарон, перехваченный двумя руками за рукоять, с размаху вонзился в болото. Ледяная корка начала расходиться в стороны все дальше, дальше и дальше. Спустя несколько мгновений принца Артаса и его эскорт соединил мост из замороженной воды. Правда, жировики в получившихся оковах застряли, но они сразу же начали ломать прочную корку. Правда, внезапный приход земли захватил на все болота. Даже у предводителя армии мертвых было недостаточно мощи, чтобы тратить ее совсем уж куда попало. А разумной экономии сил любой стоящий боец учится чуть ли не раньше, чем правильным стойкам с оружием. Тем более, своей цели он добился. По льду застучали лапы монстров, рванувшихся вперед под аккомпанемент кровожадных завываний. Миг, и они окружи своего предводителя целым морем из скалящихся пастей и когтистых лап. Умри. Миг назад лезвие волшебного меча еще было глубоко во льду, но спустя секунду оно уже указывало на гоблина. Луч мутно-зеленого света ударил прямо в коротышку, и тот рухнул вниз, ударившись об лед с глухим стуком и окутавшись черным дымом, но спустя пару мгновений уже воспарил обратно, целый и невредимый. Даже вурдалаки к нему подскочить просто не успели. Если бы кто-нибудь присмотрелся, то он бы заметил, что продырявленная Фростмароном кольчуга вновь стала целой. «Эй, я же, кажется, говорил про начистить морду, а не начать выяснять, чья темная магия вуду круче», — возмутился он. «Я, знаешь ли, тоже не вчера родился и знаю кое-какие фокусы. Вот, например, призыв русалки». С глухим чпоком женская фигура вылетела из-под незамерзшей части болота, окутанная слоем тины и водорослей. Надо сказать, опознать в эльфийку в ней было весьма затруднительно, как и вообще разумное существо. Облепленный подводной растительностью шлем напоминал непропорционально большую уродливую голову. Руки маленького волшебника сомкнулись на пятой точке фель, оставив посох висеть само по себе в воздухе. Девушка, несмотря на ситуацию, протестующая замычала и попыталась начать отбиваться. Но у нее был очень уважительный повод. Холодные ладони марионетки то ли случайно, а то ли специально, легли прямо на пояс, удерживающий герметичные штаны на своем законном месте. Оказаться же перед проклятым принцем в одном белье златокудрой очень не хотелось. Ну да, пример неудачный. Уворачиваясь от пощечины, признал гоблин. Его противник тем временем окутал себя покровом какого-то темно-синего сияния. То ли дополнительную защиту на и так почти неузявимого себя наложил, то ли намеревался бороться с иллюзиями, действующими даже на его сознание. Ну ладно, тогда покажу другой пример. Водородная бомба. Взрыв ненадолго ослепил тех, кто находился на дирижаблях. Невероятная мощь ударной волны встретилась с развернутым над нежитью защитным куполом, с его внутренней стороной. Вообще-то, под водородной бомбой обычно подразумевают несколько иное. Задумчиво пробормотал коротышка через свою марионетку, задумчиво гуляя руками по пятой точке эльфийки. Та была немного в шоке и потому не возражала. Видимо, она не представляла, что те маленькие коробочки, которые она прятала по всему болоту, могут настолько сильно детонировать. Но емкости со свернутым пространством, куда закачан этот взрывоопасный газ, тоже весьма неплохи. Однозначно лучше пороховых хлопушек, которыми обычно развлекаются все непрошенными гости гоблинов. Правда, к сожалению, они оказались недостаточно хороши, чтобы поджарить тебя. Фростмарон до сих пор в руках, латы не раскалились и даже прическа не стала еще больше неряшливой. Выходит, не врали те сведения, в которых говорилось, будто ты уязвим лишь для чисто материального оружия, напрочь игнорируя любую враждебную магию. Что же это за эпическая броня такая, хотелось бы мне знать. Ах, ты ублюдок. Проклятый принц уцелел и даже не казался сколько бы либо поврежденным. Сохранилась и его ближняя свита в виде резко загоревших жировиков, воняющих прогорклым салом. Правда, с них попадали изрядно опаленные костяные пауки, теперь бултыхающиеся в смеси из болотной жизни и ледяной крошки. А вот половина вурдалаков либо сгорела напрочь, либо не делала попыток подняться на поверхность воды. «Спускайся и сразись со мной, как мужчина. Можешь считать меня мальчиком», — хмыкнул взлетающий еще выше гоблин, уворачиваясь от нового луча зеленого света. Он вовсе не хотел потерять еще одну марионетку, или тем более фель, поскольку запасную эльфийку ему сестры Хорвальдс точно не изготовит. Во всяком случае, мне часто говорят, что я веду себя глупо и ребячусь. Я разрушу твой зиккурат», — пообещал проклятый принц и стремглав припустил к Белой пирамиде. Тем более, что снующий вокруг нее народ вдруг начал рассасываться, забираясь на спущенные им с дирижаблей веревочные лестницы. Даже воздушные элементали вдруг взяли и исчезли, вернувшись в мир духов. «Так». Проклятый принц остановился и заподозрил ловушку. Тем более, что странный гоблин, переживший удар Фростморна, забрался в один из летучих кораблей, и все четыре дирижабля вдруг полетели по направлению к осажденному городу, держась на почтительной высоте. Опять ловушка, да сколько же эта зеленая поганка могла здесь взрывчатки запрятать? Неужели все болото заминировало? Артаса никто бы не назвал глупцом. Ну, во всяком случае, никогда он находится где-то поблизости, а не то тело попрощается с головой и душой одновременно. Однако мыслительных способностей проклятого принца не хватило, чтобы понять, чего же именно добивался гоблин. Особенно когда посланная на разведку нежить, передвигающаяся маленькими группками, не обнаружила ни мин, ни даже зиккурата. На место последнего была обычная скала, покрашенная белой краской так, чтобы издалека выглядеть пирамидой. А в это время боевые дирижабли, идущие полным ходом, уже зависли недалеко от города. Они то могли двигаться по прямой, не обращая внимания на рельеф местности. «Ну-с, теперь пришло время пустить в дело настоящую гоблинскую магию», — хихикнул Тимон и взял в руку голову с длинными белыми волосами. Вернее, муляж головы, чьи черты лица целиком и полностью повторяли принца Артаса. В другую руку он взял копию Фростморна, издалека идентичную натуральному. «Универсальные чары высшей магии, всех наебатус. По ситуации данное заклинание может быть наступательным, оборонительным, целительным, строительным, дипломатическим. Ты заговариваешься», — заметила ему Фель, уже успевшая переодеться в нормальное платье. «Прости», — волнуясь перед сценой, повинился зеленый карлик и скорчил рожу пострашнее. «Как думаешь, сектанты и демоны поверят, что я на самом деле завалил Артаса? А со стен города от изумления никто не грохнется? Не хотелось бы стать причиной чьей-то гибели, особенно если думающие, будто потеряли своего командира, твари не решатся просто развернуться и удрать. А то ведь если они промедлят, то к ним и настоящий проклятый принц вернуться может. Увы, драться с готовой к бою армией — это совсем не то же самое, что преследовать уносящие ноги войска». Глава 35. «Ну, не прокатило. Ну, бывает. Но зачем же сразу бить? Да еще и сразу в морду», — с выражением полного недоумения на лице развел руками гоблин, а потом поднял их обратно к голове и принялся поочередно прикладывать лед к магическим знакам, появившимся у него на физиономии. Фингалы с волшебными свойствами ему поставила лично Джоанна Прадмур, своей собственной печатью, оттиск которой завеял наиболее важные государственные бумаги. Когда вышедший к городу принц Артас пытался понять, почему это на него с таким видом пялится высыпавший на стены народ и даже у собственной живой лишь частично армии морды какие-то слегка ошарашенные, коротышка, впрочем, тоже в долгу не остался и принялся щипать разбушевавшегося архимага женского пола за те места, до которых мог и хотел дотянуться. Растащить двух персон, обладающих изрядной волшебной силой, личными воинскими формированиями и земельными наделами, смогли не сразу. Ну, не было предусмотрено дипломатических протоколов на подобный случай, а действовать самовольно стража долго не решалась. Проскользнувшие в осажденный город дирижабли выглядели больно уж внушительно. «ХС, как жжется! Нет, ну правда, драться-то зачем было? Можно подумать, я чего плохого сделал? Между прочим, благодаря нашим усилиям из строя уже вышел целый полк врагов, а их верховный главнокомандующий получил глубокую моральную травму. Вот за то, что не физическую и приложила», — рявкнула на него леди Прадмур, у которой сильно ныли грудь и бедра, на которых теперь наверняка расцветали пышным цветом шикарные синяки. Но в отличие от гоблина она не могла все бросить и начать их лечить, поскольку травмы находились уж в очень неудобных местах, по которым, кстати, время от времени с интересом скользил взгляд коротышки. Видно, облаченная в белые меха и синий шелк блондинка вызывала у него совершенно определенные эмоции, несмотря на некоторую полноту. С некоторой долей удовольствия златокудрая отметила, что архимагу явно не помешает чуть меньше возиться с бумагами и заклинаниями, а также сбросить несколько лишних килограммов. Нет, толстой ее бы никто не низовал, но вот звание пухлой уже было заслужено той по праву. «У тебя же был шанс его прикончить. Почему ты им не воспользовался? А, моя ловушка провалилась. Со стороны это, Быть может, выглядела и несколько иначе, но я-то знаю правду. Без тени раскаяния в голосе ответил Тимон, перекладывая лед с одного фингала на другой. Принц Артас обладает слишком хорошей защитой, чтобы быть уничтоженным дистанционно, и чересчур опасен в ближнем бою, чтобы я рискнул схватиться с ним лицом к лицу. Он не пожелал тонуть в болоте, которое могло бы сковать его движение и дать нам спеленать проклятого принца специально подготовленными сетями. Ему оказался безразличен взрыв, после которого дворфийский танк бы рассыпался на кусочки. Имею наглость полагать себя мощнейшим телекинетиком, но импульсы, способные забить насмерть великана, просто рассеивались на расстоянии метра от его брони. Да даже удар в пах стальным ломом, маскирующимися под магический посох, остался без последствий. Хотя я был готов поклясться, что слышу треск сминающегося бронированного гульфика, а просто закидать мерзавца разным мусором уже нельзя было, взвыла Джоэна. Бывшего жениха она давно надеялась увидеть окончательно мертвым, хотя бы потому, что из-за его наличия ей ни одного нормального кавалера найти так и не удалось. Даже положение чуть ли не правительницы всей человеческой расы помогало слабо. Слишком уж возможных претендентов на руку, сердце и иные органы волшебницы отпугивал страшный конкурент. Ведь в начале войны с нежитью предводитель армии мертвых пару раз посылал ей предложения с брачным и политическим союзом. И тайно из этого не делал. Расстрелять из пушек, забросать камнями из катапульт, если уж ты смог его почти в один чоку выманить туда, куда хотел. Его эльфийские рейнджеры в упор зачарованными стрелами расстреливали, причем не только из луков, но и из крепостных баллист, настоящими бревнами швырялись и даже попадали. Рявкнул в ответ гоблин с мощью, которой нельзя было ожидать в его тщедушном теле, и в лучшем случае могли заставить отступить, чтобы навести марафет и выдернуть из тела занозы. Я сам, слышишь ты, сам разговаривал с ними. Так Артаса не взять, надо придумать чего-то другое, причем реализуемое почти молниеносно. Эта практическая неуязвимая сволочь умеет бегать очень-очень быстро, если ей надо уйти из опасного района. К тому же она слишком уж метко швыряется какими-то пакостными лучами, уничтожающими на своем пути все живое и неживое. Да ты, что я? Фель тяжело вздохнула и с надеждой посмотрела на коменданта местного гарнизона. Тот перехватил взгляд эльфийки и отрицательно замотал головой. Растаскивать парочку неимоверно сильных магов, если они снова подерутся, он не собирался. Пусть лучше ведут себя как дети и громят нижние покои башни, в которой в данный момент и происходит нечто среднее между военным советом, сходкой преступных авторитетов и дипломатическим визитом. И ведь фальшивку-то заранее изготовил. Шельмец, выпустив пар, волшебница чуть-чуть успокоилась, в достаточной мере, чтобы больше не рисковать случайно поджарить кого-нибудь шаровой молнией. Зачем, интересно? Не, ну хорошая же идея для розыгрыша. Я о подобном давно задумывался. К тому же это очень ликвидный товар. Представь, вот заходит к тебе и кидают на стол голову Артаса и Фростморен, прося за них, скажем, каких-нибудь жалких 100 золотых монет. Ты дашь за них 100 золотых монет, да ты больше дашь. А когда отойдешь от шока и поймешь, что они фальшивые, так эти 100 золотых монет уже ой как далеко будут. Тимон в очередной раз переложил слегка подтаявший кусок льда с синяка на синяк. Да и как подарочный сувенир на память сгодится. Я некоторых подчиненных принимал, выставляя с позволения сказать трофеи на свой стол, так работоспособность персонала повысилась. По-моему, не меньше чем на 800%. Достаточно было лишь взмахнуть пару раз Фростмора над головами тех, кто не выполняет план. Потом, правда, они сообразили, в чем дело, но месячную норму за декаду до окончания отчетного периода выполнить уже успели. Сейчас еще в мастерских архидемона надувного делают, вот интересно, получится ли повторить эффект. Фель посмотрела на архимага Джоэну и потянулась за зеркалом. Проверить, а не появились ли у нее после долгого и плодотворного сотрудничества с одной конкретной маскирующейся под гоблина тварью такие же большие и выразительные округленные глаза. Было бы неплохо получить хотя бы такую компенсацию, а то седых волос за этот же период у эльфийки заметно прибавилось. По крайней мере, у нас теперь есть 4 боевых дирижабля. Попытался успокоить повторно впавшую в состояние шока бывшую ученицу присутствующий здесь же старый маг. Их пушки во время отражения штурма будут совсем не лишними. К тому же в случае чего на них можно будет вывести женщин и детей. Ну, попытаться вывести, если летающую нежить не уничтожим. Человек 200 туда поместится. Кивнул гоблин, отвлекшись от рассуждения о стимулировании персонала при помощи демонов, премии запретной магии. Если мы оставим на земле весь груз, мебель, часть броневой обшивки, балласт и орудия, то даже и все 400 упихаем. Пусть даже это и будет стоить мне ну просто а очень кругленькой суммы. Понятное дело, расчет я вел на более-менее полноразмерных особей человеческой расы, а не грудничков. Вот только за стенами сейчас укрывается 10 тысяч гражданских, вздохнула Джоэна. И совсем скоро сюда подойдет еще и Келтузет, который отправился уничтожать ближайший к нам оплот Альянса. Не подойдет, заверил ее гоблин, если только возродится. Фель, ты разве не взяла наш маленький подарок? Он тяжелый и даже на вид опасный. Пожала плечами эльфийка. Я его на входе в башню оставила тем же солдатам, которые и оружие наше охраняют. Пусть кто-нибудь им крикнет, чтобы втащили гримуар. Та большая черная книга, если это то, что я думаю, нет. Если это очередная штука, я сгоню вас в темницу и пусть мне потом хоть все гоблины и эльфы Азерота войну объявляют. Голос у Джоэны опасно зазвенел. Я не знаю, что ты думаешь. Мысли читать так и не научился, знаешь ли, развел руками гоблин. Но сейчас этажом ниже лежит ежедневник одного мертвого архимага, которого знают под именем Келтузет. Во всяком случае, мне кажется, будто это ежедневник. Ничего магического в книге точно нет, только текст и цифры. Много-много непонятных закорючек, которые вряд ли сможет прочесть кто-то другой в Азероте. Златокудрая промолчала о том, что сам гоблин записи частично расшифровал, а непонятные места скопировал. Он строго-настрого запретил ей говорить. Впрочем, эльфийка и сама прекрасно понимала, да, что в случае потери такой информации тапочком она не отделается. Все-таки они тут не в игры играют, хотя иногда об этой в последнее время волшебница и забывала, ибо на общение с мелкой зеленой катастрофой уходило сил больше, чем на войну с нежитью. Однако результаты последней, как ни странно, неуклонно повышались. Год назад она бы на предложение поохотиться вдвоем на принца Артаса только расхохоталась, и приняла бы его исключительно, если намеревалась умереть долгой и мучительной смертью. А, начал было спрашивать что-то пожилой волшебник, а то вы не слышали про амулеты, мешающие ментальной связи нежити и некроманта, а также про способ вывести из игры даже бессмертного лича, снеся ему напрочь все сознания скоординированной атакой нескольких чародеев. Довольно грубо перебил его гоблин. Моя работа. И понятное дело, в условиях конфликта с нежитью я не мог не развить свои идеи дальше. С Артасом сегодня ничего не получилось, но вот Келтузеду буквально вчера не повезло. Будем надеяться, фатально. Могу и другие трофеи показать, но в них нет ничего интересного. Обычный зачарованный балахон и цепь, представляющая из себя артефакт-накопитель. Вещи очень и очень качественные, но ничего необычного в них нет. У вас наверняка в самых охраняемых сокровищницах не хуже штучки найдутся. Нежить, нежить. Внезапно раздался на улице крик, в котором слышалась самая настоящая паника. Нежить пошла на приступ. Договорим потом, решила Джоэна и вскочила из-за стола, крепко сжимая покрытый резьбой посох из белого дерева, который до того был мирно прислонен к ее креслу, похожему на трон. Сейчас у меня есть задачи поважнее, чем слушать всяких там проходимцев, лжецов и балаганных фокусников. Да хоть комедиантом назови, только подоходный сбор за выступление не требуй. Пренебрежительно отмахнулся от нее гоблин, ласточкой ныряя в окно. Уже снаружи раздался его крайне недовольный голос. «Эй, Фель, тебя долго ждать? Давай скорее за мной. Иду, иду». Эльфийка как раз раздумывала над тем, можно ли считать себя нормальной, если понемногу появляется привычка покидать помещение не через дверь. Не то чтобы гоблин перемещался подобными маршрутами из чистой любви к протесту, но он резонно полагал, что так обычно быстрее, и ее частенько с собой тащил. Не торопись так, все равно здешние укрепления даже армия мертвых с разбега не возьмет. Дай-то светлые боги, пробормотал начальник гарнизона, не торопясь бежать на стены сломя голову. Все возможные приготовления к штурму он уже закончил и теперь от одного единственного военного, притом далеко не самого молодого, почти уже ничего не зависело. Дай-то светлые боги. Процедура взлома крепости была отработана осадившими город врагами неоднократно. Кричали на жертвенных алтарях терзаемые ритуальными ножами рабы, а из возникшей арки перехода между реальностями медленно выбирались боевые големы пылающего легиона и шустро бежали гончие хаоса. Время от времени порталы шли рябью искажений, повинуясь непонятным колебаниям энергии. и тогда проходившие сквозь них существа погибали. Буйство, вышедшее из-под контроля магии, просто раздирало их на куски, расшвыривая далеко в стороны окровавленные ошметки и осколки раскаленного камня. С каждой секундой помех становилось все больше и больше. Наконец наступил момент, когда с той стороны врат перестали гнать подкрепление, решив не тратить бойцов понапрасну. «Все!» – задумчиво пробормотала Златокудрая, наблюдая за тем, как демоны выстраивают своих магических слуг и прирученных животных в боевой порядок. «Больше в ближайшую пару лет в окрестностях города врата они не откроют. Слишком исказили они своей магией течение природных энергий. Проходить сквозь них будет просто самоубийством. Да они и так многих потеряли», — задумчиво пробормотал висящий в воздухе гоблин, рассматривая порядки противника. «Треть, не меньше. То-то я еще удивлялся, почему представителей Пылающего Легиона тут так мало. Видимо, построение действительно надежных порталов между мирами, через которые можно шастать туда-сюда, действительно большое искусство. Во всяком случае, Суривазерат переправляли вместе с сотней товарок в заранее подготовленном храме, построенном специально для этой цели, и то двух или трех суккуб погубили в процессе, а культовое место на 10 лет стало просто памятником архитектуры. Затолкать бы в такой разрыв Артаса, — задумчиво протянула волшебница. «Думаю, это даже его проймет. Во всяком случае, высшие демоны потому так редко на полях битвы и появляются, что не хотят рисковать собой. Ведь по тем, кто держит чары, в этот момент можно шарахнуть даже не насмерть, лишь бы концентрацию им сбить. И все, нету Пылающего Легиона генерала. Ищите его куски и душу по всей межреальности». «Да, их предводителя, Саргераса, примерно так и прищучили», — кивнул ей маленький волшебник. «До сих пор в себя толком не придет, хотя уже сколько лет прошло. Жаль, что эксперименты с открытием подобных врат отнесены к запретной магии. Из ныне существующих чародеев их способны открыть только сильнейшие, вроде тебя. Да и то никуда им нужно, а чисто случайно и с непредсказуемыми последствиями. Даже Халхюк в этом плане бесполезен. Навоевавшись с демонами по самое не могу в молодости, интерес к данной области навеки утратил». Пылающие каменные исполины шли к стенам, несмотря на плотный обстрел. Собственно, единственным, что могло их существенно повредить, были пушки, рядом с которыми артиллеристы едва ли не плясали, пытаясь выдать следующий залп как можно быстрее. Чтобы хотя бы надколоть тела подобных созданий, снаряд должен был весить много, очень много. К тому же големы не могли истечь кровью. Чтобы остановить демонические конструкты, их требовалось полностью уничтожить. Да и от волшебства они оказались защищены более чем хорошо. Во всяком случае, какой-то молодой ученик-чародея, пустивший в ближайшего молнию, добился лишь подзатыльника от учителя. Не в первый раз эти колоссы появлялись на полях сражения, и люди уже волей-неволей успели узнать, на что они способны. Навстречу громадным фигурам вставали другие исполины, не слишком уступающие им по размерам. Духи земли, до сего дня спокойно спавшие перед стенами, были могучими существами. Для того, чтобы призвать такую груду одушевленных булыжников, лишенную страха, сомнения и разума, магам требовалось изрядно потрудиться в течение недели. Зато, будучи положенными на одно место, они тихонько лежали и ждали команды вставать, лишь время от времени требуя периодической подпитки волшебством, чтобы не развоплотиться. Раскаленный камень столкнулся с затвердевшим грунтом и не смог втоптать его в грязь. Противники были примерно равным по силам, однако несколько различались по количеству. Призванные силы Пылающего Легиона мутузили своих врагов из расчета 2:1. «Хм, а это место гораздо лучше подготовлено к обороне, чем та крепость, где кукует лорд-маршал». Тимон с интересом уставился на то, как начинается битва титанов. «Смотри, Джоэна призывает сразу 3 элементалей воды, используя для этого ров. Еще 3, и еще хех, а ситуация не так безнадежна, как казалось на первый взгляд. Гаргульи, до того кружившие в некотором отдалении, рванули к укреплениям, намереваясь засыпать людей большим количеством отравленных дротиков. Однако на подлете их перехватил старый маг, бывший наставник Джоэны. Ни один, понятное дело, с товарищами по цеху. В воздухе от рва поднялся странный туман, сложно сказать, чего такого туда наколдовали волшебники, но у влетевшей в искусственное облако нежити мгновенно обмерзала вся поверхность тела. Особенно страдали большие крылья с тонкой перепонкой. Они просто ломались, отправляя порхающих уродцев в короткий полет к земле. Уничтожить их это по-настоящему масштабное заклинание не смогло, но из боя вывела надежно. Сложно драться или хотя бы кидаться дротиками, если единственные более-менее рабочие конечности – это ноги. Как пехота насильно приземленные горгульи проигрывали даже не простому человеку, а решительно настроенному десятилетнему ребенку. Если, конечно, у того есть подходящее к его габаритам копье, лук или арбалет, принц Артас не стал бы тратить время на подготовку, если бы думал, что может победить легко и просто. Фыркнула эльфийка, висевшая рядом с гоблином в воздухе. «Опусти нас у ближайших городских ворот, там как раз яблоневый сад неподалеку. Попробую прущих к ним жировиков энтами задержать». Сильные маги после массового призыва и того ледяного тумана по факту выбыли из строя. Кто поопытнее на пару часов, а совсем молодые волшебники так и на сутки другие. «Нет, не ты куда смотришь то, а?» — хмыкнул гоблин и беспардонно ткнула пальцем по очереди сразу в несколько скоплений чародеев. «Видишь, они вполне себе чего-то колдуют. Да и как иначе, ведь большинство из них те, кто пережили гибель Долорана, они подались к леди Продумур, поскольку она, во-первых, их сестра по духу и таланту, во-вторых, крупный земельный феодал, чьи владения не были захвачены нежитью, и в-третьих, по матери принадлежит к правившей в городе волшебников рабочей династии архимагов. Ты разве не читала аналитические записки, которые по моей настоятельной просьбе приготовил Златокошель? Самые тяжелые пехотинцы нежити действительно уже приближались к стенам, огибая по широкой дуге сражающихся големов и духов. Для прикрытия от стрел они несли громадные грубо сколоченные из досок ростовые щиты, на которых при удаче можно было бы переплыть океан. Пушкари были заняты более крупными и более опасными целями. Маги, которых здесь имелось не так уж и мало, приготовились обрушить на них всю мощь своих заклинаний, но оказались вынуждены перенести огонь на новые цели. С неба на стены упали костяные драконы, просто снося своими телами пушечные расчеты или крупные скопления защитников. Непонятно, с какой высоты камнем падали эти твари, но даже висящие над городом боевые дирижабли не успели отреагировать на появление конкурентов за господство в воздухе. К тому же они оказались покрыты настоящим ковром из костяных пауков, сейчас отцепляющихся и вступающих в бой. Под предводительством принца Артаса, судя по всему, лично решившего возглавить десант. «Ау, мне это не нравится. Мне это совсем не нравится». Сквозь зубы выдохнул коротышка, наблюдая за тем, как приближаются к стенам катапульты. Не слишком мощные и дальнобойные по отдельности, они смогут разрушить укрепления несколькими едиными залпами, если защитники будут по горло заняты другими проблемами. Например, тем, как заставить обслугу орудий вернуться обратно, если там их ждет проклятый принц лично. «Забудь про яблоневый садик, мы летим добывать оригиналы моих сувенирных товарчиков, как бы они ни добыли нас». Поморщилась эльфийка, у которой все равно не было выбора. Она могла многое, но умение летать самостоятельно не числилось среди ее талантов. «Ты не справился с Артасом, когда у нас были все козыри на руках. Что сейчас изменилось? Он пробивается к своей бывшей девушке». Маршрут проклятого принца можно было проследить с закрытыми глазами, ориентируясь на крики ужаса. Его меч летал как молния, рассекая плоть. И те, кто падали к ногам предводителя армии мертвых, через несколько секунд начинали шевелиться, чтобы снова подняться и вступить в бой. Но уже на другой стороне. Будем надеяться, она тоже не забыла о том, кто некоторое время являлся ее кавалером и запаслась неожиданными подарками на случай встречи. Дирижабли, стрелки на которых наконец-то проснулись, выдали залп по взлетающим со стены костяным драконам. Притом они сумели скоординировать свои усилия, и потому один из монстров сразу же рухнул вниз, передавив не успевших убежать костяных пауков. Ядрами ему оторвало одно крыло и две лапы, а в шее и груди застряло с десяток артефактных снарядов, выпущенных из баллист. Три оставшихся чудовища пошли на сближение с воздушными судами, намереваясь выяснить, кто же окажется крепче. Но удалось это всего двоим, поскольку еще одну ужасающую пародию на летающего ящера сбила лично Джоэна. Выбрала ли она его целью специально, или просто телепортировалась куда подальше от спешащего к ней проклятого принца, значения не имело. В любом случае, волшебница исчезла в одном месте и появилась в другом. И сорвавшийся с ее посоха сноп молнии бил вертикально вверх целых 10 секунд, вонзившись в брюхо твари, оставив после себя здоровенную оплавленную дыру. Потерявшая целостность конструкция из тысяч скелетов просто развалилась на отдельные костяки. Ведьма Архимаг смогла поразить какое-то критически важное место монстра или просто разрушила чары, обеспечивающие его существование. Не хочу показаться нудным, но на всякий случай спрошу тебя еще раз. Гоблин окутался черным дымом, и вышла из него уже повторяющая коротышку марионетка, а также десяток бомбочек, фитили на которых уже тлели. Как Артас планирует в случае проблем отсюда уходить? Все-таки ты его видишь в подобной ситуации далеко не первый раз. При осаде вашей столицы он много раз лично ломал вражескую оборону. Спрыгнет со стены наружу. Пожала плечами эльфийка, наблюдая, как взрывы крошат каменную кладку. Но все, чего маленький волшебник смог добиться своими усилиями, так это пошатнуть опору под ногами проклятого принца и разорвать в клочки несколько ближайших к нему мертвецов. Даже курс движения он сменил не из-за обстрела, а потому как его цель в виде женщины-архимага оказалась несколько в другой стороне. А если мы сумеем уронить его внутрь, взберется назад и все равно спрыгнет, если захочет. Такие удары ему будут смешны, а по вертикальным поверхностям он карабкается лишь чуть-чуть медленнее, чем бежит по пересеченной местности. Вот же ж герой выискался на нашу голову. Сплюнул гоблин и внимательно проследил за каплей слюны, унесшей вниз. Близко подлетать к проклятому принцу он все-таки опасался, видимо боясь не успеть увернуться от ответных атак. Фель, чтобы не болтаться в воздухе без дела, последовательно отправила в Артаса огненную стрелу, огненный шар, шаровую молнию и попыталась натравить на него подбирающуюся к одному из трупов ворону. Как ни странно, последнее оказалось наиболее действенным. Во всяком случае, отмахнувшись мечом, предводитель армии нежити не меньше 2 секунд соображал, а чего же это собственно такое налипло на Фростморан и насколько оно опасно. Хм, значит, игнорируем взрывную волну, да, и магию, но остаемся все же частично доступными для воздействия материальными предметами. Ударить нельзя, коснуться можно. Видимо, на остановку обладающих слишком малой потенциальной кинетической энергией угроз силы не тратится. Умный энергосберегающий режим. Так, первоначальные прогнозы, кажется, подтверждаются. Ничего, мы еще посмотрим, доступна ли тебе, парень, перезагрузка после встречи с боссом уровня. Фель, сейчас я создам куклу из земли вроде той, которой паладина давил, а ты попробуй нарастить агрессивную флору. С какого расстояния сможешь контролировать свои цветочки? В зоне прямой видимости. Пожала плечами эльфийка, наблюдая за тем, как по Артасу разворачивают прямой наводкой пушечное орудие. Клинком проклятый принц заслонил себе лицо, а от доспех, выпущенная с расстояния нескольких шагов, картечь просто отлетела. Вернее, черных лат она даже не коснулась, развернувшись на расстоянии пары пальцев от них. Обладающая острым зрением эльфийка видела это совершенно точно. Но я не верю, что это поможет. Верить вообще не надо. Я, как существо отчасти мистическое, голосую всеми конечностями за научный атеизм. Хмыкнул коротышка, чуть-чуть опускаясь к улице, от которой навстречу ему уже летел грунт, камни из мостовой и какой-то мусор. Ты главное сделай то, что нужно. А нужно мне, чтобы когда Артас подберется поближе, его твои лианы опутать пытались. Даже если их на куски разрубит. Даже если мою куклу в щебенку изрубит. Даже если Джоэна Прадмур вокруг своего шеста вдруг стриптиз исполнит, и мы с проклятым принцем прекратим битву, чтобы на него без помех полюбоваться. Глава 36. С оглушительным грохотом в небесах что-то взорвалось. Поскольку костяные драконы детонировать были не склонны, то скорее всего это был один из дирижаблей, и после подобной катастрофы о выживших или уцелевшем имуществе нечего было и мечтать. Правительница города снова переместилась на прежнее место, где она и была первоначально, а сейчас там не было ничего, даже трупов. Поднятые проклятым принцем, они уже ушли на поиски живых. Ничуть не смущаясь, главнокомандующий армии нежити развернулся на 180 градусов и снова побежал к ней. Ну, по крайней мере, защитников на его пути уже не осталось. «Опусти меня на какую-нибудь крышу повыше, маньяк озабоченный», — вздохнула волшебница, мысленно оценивая вероятность того, что зеленый коротышка переключится на новый объект домоганий и станет принцем-консортом для всей человеческой расы. И быстрее уж, чувствую, без нашей помощи стены могут и пасть. Битва бушевала. Жировики били в ворота как живые тараны. Сверху их поливали расплавленным свинцом из большого чана. Големы и элементали взаимно уничтожились, заодно прихватив с собой в небытие оставшиеся силы магов, безостановочно призывавших новых воплощенных духов на смену павшим. Костяные пауки вели перестрелку с лучниками, причем было непонятно, кто в ней побеждает. Оставшиеся целыми пушки ломали одну катапульту за другой, однако нет-нет, но и сами выходили из строя. Гибли под обломками камней расчеты, взрывался сдетонировавший от зажигательных снарядов боекомплект. Адские гончие переплыли ров и ползли вверх по кладке, где их поджидали солдаты с мечами и булавами в руках. Демоны промаршировали до мокрого рубежа и остановились, прикрывшись куполами защитных заклинаний, из-под которых регулярно контратаковали магически. Они явно не считали нужным умирать самим, если в пекло мясорубки пока можно посылать других. Вурдалаки под контролем некромантов живой цепочкой передавали друг другу вязанки хвороста. Основная пехота армии мертвых уже почти смогла наладить довольно сносную переправу, завалив водную преграду фашинами. Однако по ту сторону стены их уже готовилось встретить ополчение, снаряженное кое-как и еще хуже обученное, но крайне многочисленное. Пожалуй, большая часть населения города собралась здесь и сейчас, чтобы принять участие в схватке. Ведь в случае поражения их всех ждала смерть, а то и нечто куда более худшее. Резервы оперативно пополняли сражающиеся на стенах отряды, когда выбывшие из строя бойцы освобождали место. Вот только вряд ли даже самый горячий энтузиазм мог полностью заменить мастерство профессиональных военных. А могут и не пасть, не согласился с эльфийкой коротышка, уже формируя две ноги тумбы, каждая с колонну величиной. Златокудрую тем временем словно ветром отнесло на крышу ближайшего здания, оказавшегося каким-то храмом. Забраться по его высоким стенам наверх задачей было далеко не самой простой, а потому можно было надеяться на то, что волшебницу кто попало не побеспокоит. Это сейчас не наши проблемы. А вот если принц Артас продолжит бегать вдоль гребня укреплений, снося с них все живое и не мертвое, то в город твари прорвутся точно. Эй, ты, блондинка в черном, а ну хватит приставать к девушкам, это моя прерогатива. Движимая не столько ногами, сколько силой телекинеза махина, внутри которой спрятался гоблин, осторожно пошла на сближение с Артасом. Ширины гребня стены ей едва-едва хватало, чтобы не свалиться. Вражеский главнокомандующий, впрочем, даже такого противника заметил не сразу. Был занят тем, что отбивал мечом настоящий дождь из острых как бритва льдинок, бьющих с рук Джоан и Прадмур. «Опять ты, коротышка!» Чтобы проклятый принц не перепутал его с кем-нибудь другим, гоблин даже высунул торс своей марионетки наружу из получившегося голема. Тот, кстати, выглядел совсем даже не дурно. Может, основа и была у него земляной, зато поверх маленький волшебник налепил как кольчугу камень. Да и про обломки досок не забыл, утыкав живот и плечи своего творения импровизированными шипами. «За то, что ты посмел солгать, будто смог победить меня, смерть твоя будет долгой. Между прочим, я и слова никому не сказал», — возмутился Тимон, заслоняя свою куклу рукой конструкта от луча зеленого света. Конечность осыпалась вниз грудой мусора, вместе с частью плеча, но почти мгновенно вновь поднялась в воздух и приросла на место. Даже самая темная магия не могла разрушить структуру, которой там в общем-то и не было, ведь мусор он и есть просто мусор, удерживаемый силой телекинетика на нужном месте. Просто показал повыше кусок воска с прицепленной поверху паклей, а остальное уж люди и нелюди сами додумали. Не имеет значения, Фростморан жаждет крови. У проклятого принца появился противник в зоне досягаемости. Причем такой, которого Артас жаждал действительно уничтожить, а не просто убрать незначительную помеху со своего пути. Других доводов для того, чтобы вступить в бой, ему не требовалось. С невозможной для человека ловкостью и прыткостью предводитель армии мертвых уклонился от удара глыбы земли, а потом просто запрыгнул на руку получившегося у гоблина конструкта и побежал по ней к голове, роль которой исполнял сам коротышка, и вместе с громадным количеством земли рухнул вниз со стены, когда творение маленького волшебника рассыпалось на отдельные части, а сам он вылетел из оков грунта, будто пробка из бутылки. Однако падение никакого вреда Артасу не причинило, а из груды земли, камней и разного мусора он выкопался моментально, еще более злым, если только это вообще возможно. «Эй, парень, побольше так-то, если ты хочешь со мной подружиться», — радостно выкрикнул Тимон, выпуская из посоха молнию и одновременно слегка отлетая вдаль по прилегающей к укреплениям улице. Никакого вреда он проклятому принцу не причинил, но, видимо, коротышке просто нравился сам вид мерцающей дуги, соединившей его и Фростморан. Никто не обещал, что будет легко. Пожуй-ка для начала черепицу. Крыша ближайшего дома начала стремительно зиять разрастающимися прорехами. Ее куски срывались со своего законного места и непрерывным дождем били в Артаса, разбиваясь об черные доспехи и меч целыми фонтанами крошки. Никакого вреда это ему не нанесло, даже длинные седые волосы не запылились, однако ответный удар не заставил себя ждать. Зеленый луч, метнувшийся к цели, изогнулся словно змея и почти поразил пытавшуюся от него уйти марионетку, но встретил на своем пути возникшую из воздуха ледяную глыбу, разлетевшуюся миллиардами сверкающих крупинок. «Мне не нравится, когда обо мне забывают». Вопреки легкомысленным словам, намерения у Джоаны были самые серьезные. Это можно было понять хотя бы по следующему миниатюрному айсбергу, рухнувшему прямо на голову бывшего жениха Архимага. Груз, способный сломать хребет дракону, при встрече с лезвием зачарованного меча просто развалился на несколько частей. И одну из них, размерами сравнимую с небольшим быком, принц Артас просто взял и швырнул в бывшую девушку, словно комок грязи. Хозяйка города смогла остановить этот снаряд, отбив его в сторону возникшим вокруг ее фигуры магическим щитом, но следом за ним уже летел сам проклятый принц, прыгнувший с места не меньше, чем на 20 метров в длину. Однако на его пути вынырнули из-под земли выращенные втихомолку фейльяны, и потому предводитель армии мертвых не смог зарубить свою первоначальную цель. Чтобы порвать опутавшие его зеленые ростки, потребовалась всего секунда, однако этого хватило архимагу, чтобы исчезнуть с легким хлопком и появиться уже намного дальше, в относительной безопасности. На земле где-то под Тимоном, отлетевшим от укреплений уже шагов на 100. «Бегите, трусы, бегите!» Злая улыбка исказила лицо проклятого принца в насмешливо-снисходительной гримасе. «Все равно вам не скрыться от моего гнева, даже тебе, Джоана. А ведь все могло быть совсем иначе, подумай ты тогда получше и прими ты мое предложение. Думать надо было тебе». Прадмур тяжело оперлась на свой посох. Телепортироваться она умела, но каждое такое перемещение в пространстве давалось ей очень и очень нелегко. Причем до того, как ты присягнул демонам и залил собственную страну кровью. Да я возношу благодарственную молитву всем богам за тот день, когда послала тебя подальше и отправилась заниматься проблемами своих земель. Ведь всего через год после этого ты вырезал всю свою родню, и мне почему-то сомнительно, что ради жены было бы сделано исключение. А даже если и так, твои хозяева с их темным благословлением и ароматом тухлятины из пасти могут поцеловать меня в задницу. Очень соблазнительное предложение, заметил висящий в воздухе гоблин. Что, я бы принял. Хозяйка города с сомнением подняла голову и покосилась на зеленого коротышку. Опустила взгляд на Артаса. Снова одарила своим вниманием мелкого чародея. Но в конце концов швырнула небольшое ледяное облачко, на пути которого трескались камни мостовой, все-таки в проклятого принца. Тот, однако, и не подумал поскальзываться на возникшей у него под ногами ледяной корке или замерзать насмерть. Был слишком занят тем, что снова рубил лезущие из земли толстые корни, пытающиеся самым натуральным образом снять с него сапоги. Фель решила, что если броня ее противника непробиваема, то надо попробовать избавить его от лад. Вот только как она ни старалась, ей не удалось нащупать на обуви Артаса ни одной застежки. В голове волшебницы против воли возник вопрос, а как она вообще снимается и снимается ли вообще? А если нет, то чем же тогда пахнет нога под черным металлом и насколько силен данный аромат? Как ты его терпишь? Поинтересовалась Джоана у сидящей на крыше храма эльфийки, призывая двух духов воды. Воплощение стихии задержали снова прущего вперед с неумолимостью горной лавины Артаса едва ли на пару секунд. Всю аномальную растительность он уже изрубил в салат и даже землю на полметра вглубь проморозил, чтобы не лезло новой. Лезвие магического меча уничтожило свои цели с одного касания, оставив растекаться по улице одну большую лужу. Но потом в дело вступил вновь собранный гоблином из разного хлама голем. Состоящий по большей части из мусора конструкт попытался накрыть мишень собой и погрести ее под рукотворным курганом. И у него это даже получилось. Вот только проклятый принц прорвался сквозь обступивший его грунт, будто сквозь паутину. Я бы уже давно прибила этого мелкого извращенца. Нет, я бы прибила его прямо сейчас, если бы здесь не было Артаса. Ну, обычно мне достается далеко не все его внимание. Про заключенное ей по дурости и с треском проигранное пари златокудрая решила промолчать. Тем более, объяснять было долго, а она пыталась заставить росший в чьем-то саду молодой дубок превратиться в энта. Ожившее дерево у нее получилось хиловатым, но выдержала аж целых три удара Фростмараном. Первыми двумя проклятый принц обрубил ветки руки и только потом добрался до ствола сердцевины. Рядом с ним есть еще женщины. Много. В количестве от трех и до бесконечности. Чавк. На голову проклятого принца упала дохлая коровья туша. Понятное дело, раздувшийся труп он отбил в сторону мечом, словно легкий камешек. Брызнувшая во все стороны трупная гниль благодаря усилиям некромантов была достаточно ядовитой, чтобы заставить проржаветь в пару секунд железо. Она не смогла коснуться предводителя армии мертвых, но жуткой вонью его все равно окатило. И судя по тому, как скривилось лицо Артаса, обоняние он все еще почему-то не потерял, хотя и был давно и основательно дохлым. Катапульты еще стреляют. Гоблин старательно сделал вид, будто он тут ни при чем и никто не подправлял траекторию полета снаряда. Однако повыше Тимон на всякий случай все равно поднялся, и тут же переправил по той же цели еще один гостинец, запущенный осаждающими. На этот раз громадную каменную глыбу, обмотанную горящими канатами. Меч проклятого принца разрезал ее, словно обычный снежок. «Это нехорошо. Моя армия сейчас сломает эти жалкие стены», — хмыкнул Артас и, неожиданно резко развернулся и пустил зеленый луч в неждавшую такого Фель. Эльфийка судорожно попыталась создать какую-нибудь очень мощную преграду на его пути, понимая, что стандартная защита чары предводителя армии мертвых не остановит. Увы, она решительно не успевала, и от понимания этого ее волосы встали дыбом и, кажется, еще чуть-чуть посидели. Зато успел гоблин, выдернувший свою подневольную девушку с уже насиженной крыши, словно рыбу из воды. У златокудрой даже ребра затрещали от сжатия незримыми тисками, однако возмущаться она и не подумала. Не после того, как нагретый ее спиной храмовый шпиль разлетелся металлической пылью. Собственно, я удивлен, что она еще этого не сделала, но падение стен лишь вопрос времени, и тогда колдуны смогут заняться своей работой, а ваши убитые солдаты восстанут из мертвых, чтобы нести погибель живым. Вы все сохнете тут, во имя вечности.